Глава третья. Уважение к бедной леди Верендер не позволило мне даже и намекнуть ей, что я угадала печальную истину, прежде чем она раскрыла рот. Я молча ждала, пока она вздумает заговорить. «Уже несколько времени, как я серьезно больна, Друзилла», — начала тетушка, — «и странно сказать, я сама об этом не подозревала. Я подумала о тысячах и тысячах погибающих существ, которые в эту минуту больны духовно, сами не подозревая об этом. И я очень боялась, что моя бедная тетушка может быть в их числе». «Да, дорогая», — произнесла я грустно, — «да». «Вы знаете, что я привезла Рэйчел в Лондон посоветоваться с докторами?» — продолжала она. «Я сочла нужным обратиться к двум докторам». «Да, дорогая», — опять повторила я, — «да». «Один из двух докторов», — продолжала тетушка, — «был мне незнаком. Другой был старый друг моего мужа и всегда принимал во мне искреннее участие ради моего мужа. Прописав лекарство Рэйчел, он сказал, что хотел бы поговорить со мною наедине. Я, разумеется, думала, что он даст какие-нибудь особые наставления для моей дочери. К удивлению моему, он с серьезным видом взял меня за руку и сказал: «Я гляжу на вас, леди Верендер, с участием не только друга, но и медика. Я боюсь, что совет врача гораздо нужнее вам, чем вашей дочери». Он задал мне несколько вопросов, которым я не придавала никакого значения, пока не заметила, что мои ответы огорчают его. Кончилось тем, что он условился приехать ко мне со своим другом, также доктором, на следующий день, в такой час, когда Рэйчел не будет дома. Результаты этого визита очень ласково и осторожно сообщены мне. Осмотр показал обоим врачам, что потеряно было много драгоценного времени, которое уже нельзя вернуть, и что болезнь моя стала уже недоступна их искусству. Более чем 2 года я страдаю болезнью сердца, которая, не проявляя симптомов, способных напугать меня мало-помалу, гибельно разрушила мое здоровье. Я могу прожить еще несколько месяцев или умереть раньше, в течение сегодняшнего дня. На этот счет доктора не могут или не решаются сказать ничего определенного. Не стану утверждать, моя милая, что я не переживала тяжелых минут, узнав о своем настоящем положении. Но сейчас я уже покорилась своей участи и всеми силами стараюсь привести в порядок свои мирские дела. Я беспокоюсь лишь об одном, чтобы Рэйчел не узнала правды. Если она ее узнает, она тотчас припишет мою болезнь беспокойству по поводу алмаза и станет горько упрекать себя, бедняжка, за то, в чем сама не виновата. Оба врача согласны, что болезнь началась 2, если не 3 тому назад. Я уверена, что вы сохраните мою тайну, Друзилла. Я вижу искреннюю горесть и сочувствие на вашем лице». Горесть и сочувствие. О, не этих языческих чувств следовало ожидать от христианки и англичанки, глубоко преданной христианской вере. Тетушка и не воображала, какой трепет набожной признательности пробежал по моим жилам, когда она приблизилась к концу своего печального рассказа. Что за полезная деятельность открывалась передо мною? Возлюбленная моя родственница и погибающая ближняя стояла на краю великой перемены, совершенно не приготовившись, и благость провидения заставила ее открыть свое положение мне. Как я могу описать радость, с какой я тотчас вспомнила, что драгоценных друзей среди церковных пастырей, на которых могла бы в этом деле положиться, я насчитываю не единицами, а десятками. Я заключила тетушку в свои объятия. Избыток, переполнявший меня нежности, не мог теперь удовлетвориться ничем меньшим, нежели объятия. «О», — произнесла я набожно, — «какой невыразимый интерес внушаете вы мне! О, какую пользу намерена я принести вам, прежде чем мы с вами расстанемся, душечка!» Подготовив ее 2-3 серьезными словами, я предложила ей выбор между драгоценными духовными пастырями, которые все занимались делом милосердия с утра до вечера в этих окрестностях, и одинаково блистали неистощимым красноречием, и одинаково готовы были пустить в ход свои дарования по одному моему слову. Увы, я не встретила должного отклика. На лице бедной леди Верендер выразились недоумение и испуг. И она отвечала на все, что я могла сказать ей, чисто мирскими возражениями, что она слишком слаба физически для встреч с посторонними людьми. Я уступила, разумеется, на первое время. Огромная опытность чтицы и проповедницы подсказала мне, что это был случай, когда еще требовалась подготовка путем соответствующего чтения. У меня была маленькая библиотечка, целиком подходящая к данному случаю, рассчитанная на то, чтобы пробудить, убедить, подготовить, просветить и подкрепить тетушку. «Вы не откажетесь прочитать, дорогая моя, не правда ли?» — сказала я самым умильным тоном. «Не откажетесь прочитать, если я принесу вам мои собственные драгоценные книги. Листы загнуты в надлежащих местах, тетушка, а карандашом сделаны отметки там, где вы должны остановиться и спросить себя, применимо ли это ко мне. Даже такая простая просьба, столь сильно нечестивое влияние света, как будто испугала тетушку. Она ответила, бросив на меня взгляд удивления, который было и поучительно, и вместе с тем страшно видеть. «Я сделаю, что могу, Друзилла, чтобы доставить вам удовольствие». Нельзя было терять ни минуты. Часы на камине показали мне, что я едва успею сбегать домой, запастись первой серией избранных книг, скажем, всего лишь дюжиной, и вернуться вовремя, чтобы застать Стряпчего и расписаться как свидетельница на завещании леди Верендер. Дав слово непременно вернуться к 5 часам, я поспешила по моему благотворительному делу. Когда дело идет о собственных моих интересах, я смиренно довольствуюсь амнибусом. Вы получите полное представление о моей преданности интересам тетушки, если узнаете, что в данном случае я разорилась на кэп. Приехав домой, я выбрала и покрыла отметками первую серию для чтения и вернулась на Монтегю-сквер с дюжиной книг в дорожном мешке, подобных которым не сыщешь в литературе никакой другой европейской страны. Я заплатила кучеру только то, что ему следовало. Он взял деньги с ругательством, а я немедленно протянула ему один из моих трактатов. Если бы я приставила ему к колбу пистолет, этот негодяй не обнаружил бы большего испуга. Он вскочил на козлы и с нечестивыми восклицаниями недовольства ускакал во весь опор. И совершенно напрасно могу вам сказать это с радостью. Я таки успела посеять добрые семена вопреки его собственной воле, бросив 2-й трактат в окно его кэба. К моему великому облегчению дверь отворила не служанка в чепчике с лентами, а лакей, доложивший мне, что приехал доктор и все еще сидит, запершись с леди Верендер. Мистер Брефф, Стряпчий, также приехал с минуту назад и ждет библиотеки. Меня провели в библиотеку и попросили обождать. Брефф, казалось, был удивлен, увидев меня. Он семейный Стряпчий, и мы не раз встречались с ним в доме леди Верендер. Я с огорчением должна сказать, что он постарел и посидел, занимаясь мирскими делами. В деловые свои часы этот человек был избранным пророком закона и мамоны, а в свободные часы одинаково был способен прочесть роман и разорвать брошюру. «Вы приехали сюда на жительство, мисс Клак?» — спросил он, взглянув на мой мешок. Открыть ему то, что лежало в моем драгоценном мешке, значило бы просто вызвать поток нечестивых слов. Я унизила себя до его уровня и призналась, по какому делу приехала сюда. «Тетушка сообщила мне, что собирается подписывать свое завещание», — ответила она. Она была так добра, что просила меня быть одной из свидетельниц. «А, ну что ж, мисс Клак, вы вполне годитесь для свидетельницы. Годами вы давно уже совершеннолетняя, и вы не имеете ни малейшего денежного интереса в завещании леди Верендер». Ни малейшего денежного интереса в завещании леди Верендер. О, с какой признательностью услышала я это. Если бы тетушка, обладая 1000, вспомнила и бедную меня, для которой даже 5000 значит очень много, и если бы мое имя появилось в завещании в связи с маленьким наследством, мои враги могли бы еще усомниться в причине, заставившей меня привести с собою избранные сокровища моей библиотеки и истощить мои слабые средства на разорительный наем кэба. Но теперь в этом не мог сомневаться даже самый жестокий поноситель. Гораздо лучше, что произошло именно так. О, наверное, наверное, гораздо лучше. Я была оторвана от этих утешительных размышлений голосом мистера Брефа. Мое молчание, исполненное раздумья, по-видимому, тяготило этого суетного человека и вынуждало его, так сказать, обращаться ко мне против его собственной воли. «Ну, мисс Клак, каковы последние новости в ваших благотворительных кружках? Как поживает ваш приятель мистер Готфри Эблуайт после таски, заданной ему мошенниками на Нортумберлендской улице? Хорошенькую историю рассказывают в моем клубе об этом благочестивом джентльмене». Я смолчала на тон, каким этот человек заявил мне, что я совершеннолетняя и не имею никакого денежного интереса в завещании тетушки. Но тон, каким намекнул он на милого мистера Готфри, вывел меня из терпения. Считая себя обязанной после всего, что случилось в моем присутствии в этот день, утверждать невиновность моего чудного друга, кто бы и где бы ни стал сомневаться в ней, я почувствовала необходимость включить в исполнение этого справедливого намерения язвительный укор мистеру Брефу. «Я не живу в свете», — сказала я, — «и не пользуюсь преимуществом, сэр, быть членом вашего клуба. Но я случайно узнала историю, о которой вы намекаете, и знаю также, что более гнусной лжи, чем эта история, не было выдумано никогда. Да-да, мисс Клак, вы верите вашему другу. Это довольно естественно. Но мистеру Готфри Эблуайту не так легко будет убедить свет вообще, как комитет благотворительных дам. Факты говорят против него. Он был в доме, когда пропал алмаз. Он первый уехал из этого дома в Лондон. Это очень некрасивые обстоятельства, сударыня, если взглянуть на них с точки зрения последних событий. Я знаю, что мне следовало остановить его, прежде чем он будет продолжать дальше. Мне следовало сказать ему, что он говорит, не имея представления о свидетельстве невиновности мистера Готфри, выданном ему единственным лицом, чье право тут неоспоримо, поскольку связано с положительным знанием истины. Увы, искушение довести самого юриста до необходимого сознания своей неправоты было сильнее. Я спросила у него с видом полной невинности, что он подразумевает под последними событиями. «Под последними событиями, мисс Клак, я подразумеваю те события, в которых замешаны индусы», — начал мистер Брефф, все более и более беря верх над бедную мною, по мере того, как он продолжал. «Что делают индусы, как только их выпустили из фризинголской тюрьмы? Они прямо отправляются в Лондон и начинают пристально наблюдать за мистером Люкером. Что говорит мистер Люкер, когда просит защиты у полиции? Он признается, что подозревает одного иностранного работника в своем магазине в сообщничестве с индусами. Может ли быть более ясное доказательство, что мошенники нашли сообщника между людьми, служащими у мистера Люкера? Очень хорошо. Что следует затем? Мистер Люкер боится, и весьма основательно, за безопасность драгоценной вещи, которую он взял в залог. Он дает ее тайно, под общим названием, не упомянув, какая это вещь, на сохранение банкиру. Удивительно хитро с его стороны. Но индусы тоже удивительно хитры со своей стороны. Они подозревают, что драгоценная вещь перенесена с одного места на другое, и они избирают необыкновенно смелый и удачный способ, чтобы проверить свои подозрения. Кого они хватают и обыскивают? Не только мистера Люкера, что было бы довольно понятно, но и мистера Готфри Эблуайта также. Почему? Объяснение Эблуайта состоит в том, что индусы будто бы действовали по слепому подозрению, увидев его случайно разговаривающим с мистером Люкером. Абсурд? Полдюжины других людей говорили с мистером Люкером в это утро. Почему же индусы не проследили этих людей до их дома и не заманили их в ловушку? Нет-нет, простой вывод, какой можно сделать из этого, состоит в том, что мистер Эблуайт имеет какое-то особое отношение к драгоценной вещи, так же, как и мистер Люкер, и что индусы не знали, наверное, у кого именно из них была эта драгоценность. Так что им больше ничего не оставалось, как обыскать того и другого. Так говорит общественное мнение, мисс Клак. И опровергнуть общественное мнение в данном случае не так-то легко. Он произнес эти последние слова с такой самоуверенностью, что, признаюсь к стыду моему, я не могла устоять от желания заставить его зайти еще дальше, прежде чем поразить его истиной. «Не берусь спорить с таким искусным юристом», — сказала я. «Но справедливо ли будет, сэр, в отношении мистера Эблуайта пренебречь мнением знаменитого лондонского сыщика, который производил следствие? Сыщик Каф не подозревает решительно никого, кроме мисс Верендер. Вы хотите сказать мне, мисс Клак, что вы согласны с сыщиком? Я не осуждаю никого, сэр, и не выражаю никакого мнения. А я делаю и то, и другое, сударыня. Я считаю, что сыщик был совершенно неправ, и выражаю свое мнение, состоящее в том, что если бы он знал характер Рэчел так, как знаю я, он подозревал бы в доме каждого, прежде чем стал подозревать ее. Я согласен, что она имеет свои недостатки. Она скрытна, самовольна, странна, причудлива и совсем не похожа на других девушек ее лет. Но она тверда, как сталь, великодушна и благородна даже сверх меры. Если бы самые явные улики на свете указывали на одно, и ничего, кроме честного слова Рэчел, не указывало бы на другое, я отдал бы предпочтение ее слову перед уликами, несмотря на то, что я стряпчий. Это сильно сказано, мисс Клак, но я думаю то, что говорю. Не угодно ли вам пояснить значение ваших слов, мистер Брефф, так, чтобы я была уверена, что понимаю вас? Предположите, что вы нашли мисс Верендер совершенно непонятно заинтересованной тем, что случилось с мистером Эблуайтом и мистером Люкером. Предположите, что она задала самые странные вопросы об ужасной клевете на мистера Эблуайта и обнаружила самое непреодолимое волнение, когда узнала, какой оборот принимает эта клевета. Предполагайте, что хотите, мисс Клак. Это не поколеблет моего доверия к мисс Верендер ни на волос. Вы, значит, считаете, что на нее можно решительно положиться? Решительно. Так позвольте же мне сообщить вам, мистер Брефф, что мистер Годфри Эблуайт был в этом доме 2 часа назад, и что его совершенная невиновность во всем, что касается исчезновения лунного камня, была провозглашена самой мисс Верендер в самых сильных выражениях, какие я когда-либо слышала от молодой девушки. Я насладилась торжеством. Боюсь, что это было торжество греховное, видя, как совершенно подавлен и поражен моими простыми словами мистер Брефф. Он вскочил и молча вытаращил на меня глаза. Я невозмутимо осталась на своем месте и рассказала ему всю сцену именно так, как она произошла. «Что вы теперь скажете о мистере Эблуайте?» — спросила я с чрезвычайной кротостью по окончании рассказа. «Если Рэчел засвидетельствовала его невиновность, мисс Клак, я без колебания скажу, что верю в его невиновность так же твердо, как верите вы. Меня, как и многих других, обманули внешние факты, и я заглажу это как и где могу, публично опровергая клевету, преследующую вашего друга, повсюду, где я ее услышу. А пока позвольте мне поздравить вас с тем мастерством, с каким вы открыли полный огонь вашей батареи в ту минуту, когда я менее всего это ожидал. Вы сделали бы много замечательного в моей профессии, если бы родились мужчиной». С этими словами он отвернулся от меня и стал раздраженно ходить взад и вперед по комнате. Я видела ясно, что новый свет, в котором я представила ему этот предмет, чрезвычайно удивил и встревожил его. Отдельные слова, срывавшиеся с его губ, по мере того, как он все более и более погружался в свои мысли, объяснили мне, с какой ужасной точки зрения смотрел он до сих пор на тайну пропажи лунного камня. Он не стеснялся подозревать милого мистера Годфри в гнусном похищении алмаза и приписывать поведение Рэчел великодушному желанию скрыть его преступление. По собственному свидетельству мисс Верендер, авторитета неопровержимого, как вам известно, по мнению мистера Брефа, это объяснение теперь оказалось совершенно ошибочным. Недоумение, в которое впал этот высокий юридический авторитет, было так сильно, что он совершенно не в силах был скрыть его от меня. «Вот так казус!» — услышала я, как он пробормотал, остановившись в своей прогулке у окна и барабаня пальцами по стеклу. «Это никак не подходит под объяснение. Это превосходит всякое предположение». В его словах не заключалось ничего требовавшего ответа с моей стороны, и все же я ответила ему. «Простите, если я прерву ваше размышление», — сказала я ничего не подозревавшему мистеру Брефу. «Но ведь можно же сделать одно предположение, до сих пор еще не приходившее вам в голову. Может быть, мисс Клак, признаюсь, я такового не знаю. Прежде чем я имела счастье, сэр, убедить вас в невиновности мистера Эблуайта, вы упомянули как один из поводов подозревать его тот факт, что он был в доме во время пропажи алмаза. Позвольте мне напомнить вам, что мистер Фрэнклин Блэк также был в доме во время пропажи алмаза». Старый грешник отошел от окна, сел на стул как раз напротив меня и пристально посмотрел на меня с жесткой и злобной улыбкой. «Из вас вышел бы не такой уж хороший стряпчий, мисс Клак, как я предполагал», — заметил он задумчиво. «Вы не умеете вовремя остановиться». «Боюсь, что не понимаю вашей мысли, мистер Брефф», — скромно ответила я. «Так не подобает думать, мисс Клак. Право, не подобает. Фрэнклин Блэк мой любимец, вам это хорошо известно, но это ничего не значит. Я взгляну на дело с вашей точки зрения, прежде чем вы успеете напуститься на меня». «Вы совершенно правы, сударыня. Я подозревал мистера Эблуайта по причинам, которые дают право подозревать также и мистера Блэка. Очень хорошо. Будем также подозревать и его. Допустим, что по своему характеру он способен украсть лунный камень. Единственный вопрос состоит в том, был ли для него какой-либо интерес в этом. Долги мистера Фрэнклина Блэка, заметила я, известны всему семейству. А долги мистера Годфри Эблуайта еще не дошли до такой степени. Совершенно справедливо, но тут встречаются 2 затруднения, мешающие вашей теории, мисс Клак. Я управляю делами Фрэнклина Блэка и прошу позволения заметить вам, что большинство его кредиторов, зная, что отец его богатый человек, довольствуются набавлением процентов на его долги и спокойно ждут возврата своих денег. Это первое довольно сильное затруднение. Существует и второе, еще более сильное. Я знаю от самой леди Верендер, что дочь ее была готова выйти замуж за Фрэнклина Блэка, прежде чем этот гнусный индийский алмаз исчез из их дома. Она то подавала ему надежду, то отталкивала его с кокетством молодой девушки, но она призналась своей матери, что любит кузена Фрэнклина. А мать доверила кузену Фрэнклину эту тайну. Вот в каком положении находился он, мисс Клак. С кредиторами, согласными ждать, и с женитьбой на богатой наследнице в перспективе. Считайте его негодяем сколько вам угодно, но скажите мне, сделайте милость, на что ему было брать лунный камень?» «Человеческое сердце неисповедимо», — ответила я. «Кто может изведать его глубины?» «Другими словами, сударыня, хотя он не имел ни малейшей причины красть алмаз, он все-таки его украл по своей развращенной натуре». «Очень хорошо. Положим, что он украл. За каким же чертом...» «Извините, мистер Брефф, если вы будете поминать таким образом черта, я вынуждена буду удалиться из комнаты». «Извините меня, мисс Клак, впредь буду осторожнее в своих выражениях. Я только хотел спросить вот о чем. Почему, предположив, что он украл алмаз, почему Фрэнклин Блэк делает себя самой заметной персоной в доме, больше всех стараясь отыскать его? Вы можете ответить, что он хитро пытался отвлечь подозрения от себя, а я отвечу, что ему не нужно было отвлекать подозрения, потому что никто его и не подозревал. Сначала он крадет лунный камень без всяких оснований, лишь в силу природной испорченности, а потом играет первую роль в отыскании пропавшего алмаза, роль, совершенно ему ненужную и смертельно оскорбившую молодую девицу, которая, если бы не это, вышла бы за него замуж. Вот нелепое утверждение, к которому вы неизбежно придете, если будете стремиться связать исчезновение лунного камня с Фрэнклином Блэком. Нет-нет, мисс Клак, после нашего с вами сегодняшнего обмена мыслями решительно можно стать в тупик. Невиновность Рэйчел, как известно ее матери и мне, вне всякого сомнения. Невиновность мистера Эблуайта неопровержима, иначе Рэйчел никогда бы не засвидетельствовала ее. Невиновность Фрэнклина Блэка, как вы сейчас видели, бесспорно доказывает сама себя. С одной стороны, мы все нравственно уверены во всем этом. С другой стороны, мы также уверены, что кто-то привез лунный камень в Лондон, и что алмаз тайно находится в эту минуту или у мистера Люкера, или у его банкира. Какая польза в моей опытности? Какая польза в опытности чьей бы то ни было в подобном деле? Оно сбивает с толку меня. Оно сбивает с толку вас. Оно сбивает с толку нас всех. Нет, не всех. Оно не сбило с толку сыщика Кафа. Я уже хотела упомянуть об этом со всей возможной кротостью и со всем необходимым протестом против предположения, будто я желаю набросить тень на Рэйчел, как вошел слуга сказать, что доктора уехали и что тетушка ждет нас. Это прекратило наш спор. Мистер Брефф собрал свои бумаги, несколько утомленный разговором. Я взяла свой мешок с драгоценными изданиями, чувствуя, что могла бы говорить еще несколько часов. И мы оба молча пошли в комнату леди Верендер.